«Мальчик, я и есть хозяин. Есть какие-то вопросы ко мне, ХМ?» Хозяин в одежде дворецкого, ну что ж, у каждого человека свои причуды. Но, кажется, я не зря сомневался в нем. Интересный человек он. «Да, мистер, у меня к вам есть вопросы. Сколько стоит аренда этого небольшого особняка?» «Ну, этот дом реально больше похож на небольшой особняк. К тому же у него должен быть чердак, просто обязан, так как снаружи видно сзади дома маленькое окошко над окнами второго этажа, но я не видел входа туда ни в одной из посещенных мною комнат. Вот и появилась тут загадка, которую мне предстоит разгадать. Может быть, я смогу еще и подвальные помещения найти, вот просто не верю, что у такого большого дома нет подвала». Из раздумий меня вывел голос хозяина. «О, значит, вам понравился мой дом. Арендная плата составляет 65 галлеонов в месяц», — сказал мужчина, ухмыляясь. «ХМ, как-то дешево за такой большой дом, странно даже. Какие же секреты прячет от меня этот дом? Я это обязательно узнаю. Мне уже не терпится исследовать этот дом самому. А если его купить, то какая цена будет?» Решил поинтересоваться я, и цена меня удивила еще больше. «Всего 700 галлеонов», — ответил хозяин, продолжая улыбаться. «Слишком дешево. Даже за тот пыльный дом просили 1000 галлеонов, если кто-то решит его купить. Так почему от него так сильно хотят избавиться? Странно все это, но не менее интересно. Я согласен. Когда и где можно будет заключить контракт и купить этот дом? Все же я решил его купить, а не снимать, ведь тогда меня ничего не будет сдерживать, и я смогу делать, что хочу, не спрашивая ни у кого разрешения». Мужчина удивился, хоть он и старался этого не показывать. «Ха-ха, да, купить его дом согласился какой-то мальчишка, и его не пугает ни цена, ни близость кладбища. Это ведь и, правда, удивительно, но не так удивительно, как его желание продать его. Заключить контракт можно сегодня, через полтора часа, к тому моменту как раз придет гоблин из банка. Тогда же можно и заплатить, а если не сможете сегодня, то в течение недели плата должна быть внесена», — серьезным тоном сказал хозяин, смотря на меня, как на сумасшедшего безумца, тем самым разжигая интерес во мне еще больше. «Хорошо, я подожду гоблина, и мы заключим договор о купле-продаже недвижимости. Ну, а пока можно я сам осмотрю дом и прилегающие к нему пристройки?» — спросил я, на что мне согласно кивнули, разрешая все осмотреть самому. Мило улыбнувшись, я ушел в библиотеку. Мне почему-то кажется, что именно там я смогу найти проход на чердак. Что можно сказать о библиотеке, кроме того, что она занимает целых 2 этажа? Почти все пространства занимают книжные полки и шкафы из светлого, немного желтоватого, дерева, покрытого лаком. В середине библиотеки стоят 4 небольших стола, за каждым из которых находится по 2 стула, удобных на вид. Также в библиотеке имеются свои этажи, уровни, коих оказалось 4. Забраться туда можно по крученной металлической лестнице золотистого цвета, а еще тут есть большие окна, которые снаружи защищает металлическая решетка. Довольно красиво, Гермионе бы тут понравилось, я уверен. Время у меня еще было, поэтому я решил прогуляться по уровням библиотеки, мельком проглядев книги. Гуляя по этажам и просматривая некоторые книги, я заметил, что на первом этаже находятся самые новые книги, а с увеличением уровня находящиеся книги стареют. То есть если на первом уровне они новые, то на 4-м находятся древние сохранившиеся фолианты, которых нет в Хогвартсе. Также на 4-м этаже я заметил в углу, между книжными шкафами, небольшой деревянный люк, сливающийся цветом с потолком, на котором была довольно реалистично вырезана змея. Также в том проеме были прикреплены к стене металлические ступени. Но проверить, куда ведет этот люк, мне не удалось, гоблин уже приехал, поэтому я спустился вниз и, выйдя из библиотеки, увидел хозяина, который мне даже имени своего не назвал, впрочем, как и я своего, а рядом с ним стоял тот самый гоблин. «Здравствуйте», — поздоровавшись с гоблином, я взглянул на хозяина, мол, куда нам нужно идти. «Здравствуйте, юноша, меня зовут Ригберт, представитель банка Гринготс и свидетель заключения договора о купле-продаже недвижимости», — представился гоблин, слегка склонив голову и тут же вернув ее в исходное положение, смотря на меня. Хозяин улыбнулся сквозь усы и бороду, наблюдая за нами. «Прошу вас пройти в мой рабочий кабинет», — сказал он, после чего плавно развернулся и пошел в сторону кабинета. Гоблин быстро засеменил за ним, ну, а я просто неспешно шел сзади всех,

В книге были красочно и подробно описаны разные эксперименты и опыты над людьми и животными. Но главное, что все это было проделано не магом, а ученым. И книга не была сама магическая. Очень мило, действительно. Остальные книги были такими же, не следа магии, но все они были бы запрещены в любом из миров. И как хозяин меня такого любопытного то не убил, так за чтением книг, размышлениями, я совершенно потерял счет времени и очнулся только тогда, когда раздался стук в дверь, а вот и Герми. Обрадовавшись, я бросился вниз и сразу же использовал чары замедления падения, плавно приземляясь после прыжка, и через пару секунд открыл дверь. «Привет, привет», одновременно произнесли мы и тихо рассмеялись. «Проходи». Посторонившись и взяв сразу ее сумку, что была маленькая, но содержала, уверен, не один десяток вещей, я закрыл за ней дверь. Сегодня девочка, была одета в юбку до колен черного цвета и белую кофточку. Очень красивенько, надо отметить. Так что я, лишь увидев ее, да впустив в дом, чтобы не напугать ее сразу, хех, голодный взгляд тигра, стал ею любоваться. «Ты красавица», смотря на нее голодным взглядом, намеренно продолжая и не давая ответить, продолжил. «Я специально закрыл дверь, и теперь ты только моя, и я тебя съем». Хихикнув и обняв меня, она тихо произнесла: «Ешь, ты ведь не покусаешь до смерти меня». И продолжая улыбаться, сама стала сильнее прижиматься ко мне. Не понять, что она испытывает, даже если бы не имел эмпатии, было бы сложно. И я тихо произнес: «Я тоже скучал, Герми». А затем, лизнув ее ушко, еще тише добавил: «Добро пожаловать домой». Остаток вечера прошел за ужином, разговором и первым семейным скандалом. А все потому, что я предложил ей спать на одной кровати. «Нет, нет, Гарри, это не смешно. Мы целуемся, любим друг друга, а ты все равно упираешься. В чем дело? Это неправильно». Заново запела она, точнее завела песенку. «И вот как с ней быть, а у тебя есть выбор». Подходя к ней, и все так же улыбаясь, отчего она непроизвольно сделал шаг назад к моей кровати, я продолжил: «А может, ты боишься, что я не сдержусь?» Продолжая дразнить ее, проговорил я, и, смотря на нее, точнее в ее милые глазки, сделал последний шаг, толкая ее на кровать. «Я ведь вижу, ты не против, но есть что-то еще. Хорошо, буду, но моя мама никогда об этом не должна узнать». Только с таким условием меня отпустили. Заинтересовавшись, я посмотрел в глаза девочки, нависая над ней, также уже лежа на кровати, на ней. Какое условие? Готовый уже поцеловать ее губки, но пока сдерживаясь, я решил вначале услышать ответ. И никак не ожидал, что она покраснеет. Она знает, что мы целовались, и потребовала, чтобы мы не делали это в кровати и уж точно не спали вместе. Знал бы ты, сколько я от нее выслушала советов, упреков, ты бы меня понял. А я, смотря на нее и слушая слова, не мог сдержать смех. «Ох, ты чудо! Она просто боится за тебя, но я обещаю, ничего такого не будет в ближайшие месяцы, наверное. Мы даже уже как-то втроем говорили об этом и решили, что если между нами что-то и произойдет, то только в следующем учебном году и сразу с двумя. Вот так обыденно мы распланировали и нашу жизнь, и наши сексуальные отношения». Глава 40. Исследования. Чердаки, подвалы, конечно, хорошо, но не сутками ведь их исследовать. Можно и пообщаться, погулять. Да и что я скажу Герми? «Дорогая, мне этот дом не дает покоя, хочу разобраться в нем». Она то, конечно, девочка умная, поймет. Но худшим вариантом было то, что она не просто поймет, а сама заинтересуется. И тогда не видать мне отдыха, пока моя девочка все не узнает, мы будем пахать не покладая рук. Так что все потом, а если что обнаружу, скажу ей. Решив так для себя, я встал с кровати, смотря, как моя будущая жена продолжает спать. Все-таки, она очень милая. Вспомнив вчерашний вечер, я улыбнулся, а затем направился на кухню готовить для нас завтрак. Открыв холодильник, я достал мясо, яйца и соус, и все это бросив на сковороду, начал жарить. Через какое-то время по кухне поплыл приятный аромат довольно-таки вкусного блюда, и я выключил огонь, а затем, разложив по тарелкам, направился обратно в комнату, будить девушку. Присев на край кровати, я аккуратно коснулся ее личика, точнее волос, погладив девушку по голове, шепча: «Герми, доброе утро». То, что она проснулась сразу, я не сомневался, не зря ведь я передал ей легкий импульс силы. Это даже не было магией, обычные забавы практиков ЦИ, хотя не суть важно, как это зовется, что умеют управлять собственным телом и энергией. Улыбнувшись, я продолжил. Завтрак остывает, и если не поторопишься, будешь есть холодным мясо, и сразу же направился из комнаты, давая девушке одеться и выйти следом за мной. Но прежде я сходил по некоторым делам, а затем в ванную комнату. Совсем забыл о таких вещах. И дождавшись, когда девушка аналогично сделает все свои дела через 10 минут, увидел ее входящей на кухню. Приятного аппетита. Сидя рядом с ней и пожелав ей приятного аппетита, я набросился на еду. И хотя мясо и яиц было на одну порцию каждому, хлеба и зелени было в избытке. Их я достал уже после водных процедур. Так что мы, и правда, приятно поели и, наевшись, стали думать, чем собственно теперь заниматься. Планы, идеи, задачи. Смотря на нее и не способный сдержать улыбку, я стал слегка над ней подшучивать легкомысленным тоном. И вызвав у нее улыбку от моих слов, услышал в ответ только одно. «Решай сам». Вот так всегда. Спрашиваешь, а тебе в ответ «решай сам». Но с другой стороны, какая идеальная жена. Пусть у мужа болит голова, а я займусь тем, что он скажет. Не тем, чего хочет сама, а тем, что скажу я. Тогда просто исследуем дом, окрестности, посмотрим на кладбище, оскверним могилы и займемся горячей любовью на могильных плитах. Ухмыляясь, проговорил я, и мою идею поддержали звонким смехом. Когда ты стал таким пошляком? Улыбаясь, отчего на щеках у нее появились ямочки, Гермиона пристально посмотрела на меня, но точно не осуждающе. Не знаю, со временем. Встав и пожав плечами, я взял тарелки и отнес их к раковине. Хотя мы и знали бытовые заклинания, но стоило использовать обычную воду из-под крана для очистки, чем тратить силы еще и на вызов воды. И вымыв посуду, я повел в первую очередь ее в библиотеку. Стоило только ей увидеть это чудо, как девушка, забыв обо всем, просто открыла свой ротик, а затем медленно пошла к книгам. Ей, милая, самое интересное наверху, а это потом почитаем. Подойдя к Герме и обняв ее, я использовал заклинание полета, иной его формой пользовался Волди, я взлетел вверх, и стоило ей понять, что теперь она над землей, как девушка прижалась ко мне, взволнованно воскликнув: «Когда ты так научился?» «Да, я ей не говорил, что учился этому заклинанию, вот сейчас для нее это и было сюрпризом, недавно, причем было довольно легко». Поставив ее на грешную и бренную землю, пол, я направился к первой, попавшейся на глаза полке. У меня даже не было времени проверить все книги, что тут были, не говоря о нижних этажах, а почему не рассказывал. Но лучше ведь показать, парировал я, рассматривая корешки книг. И чего тут только не было, даже некоторые книги по магии, вот и думай, кто этот старик такой. Взяв книгу, о которой я хотя и слышал, но никогда не видел, я стал с интересом ее рассматривать. Она была магической, но не живой, не было у нее пасти, не было своего характера, но картинки были живые, сама книга была пропитана магией, но при этом она не улетала, не кусалась, не выпадала и не прятала картинки намеренно, да и название ей подходило. Магическая типография. О разных газетах, книгах, заклинаниях для создания книг и о многом другом. Даже не услышав, что она мне там ответила, если ответила вообще, я сам обратился к ней. «Посмотри, какая прелесть!» Показывая ей книгу, листая ее и ожидая реакцию девушки, и через несколько секунд до нее дошло: «Ой, она живая, но не живая». Улыбнувшись такой трактовке, я отыскал нужную главу, на которую сразу обратил внимание и показал ей: «Читай». Продолжая улыбаться, я ткнул в строчку, не забыв подразнить картинку одного мага, что был на этой странице, отчего картинка сбежала на другие страницы, не желая, чтобы я тыкал в нее, него. Но есть еще один вид книг. Полумагические, что не обрели свою магию, но содержат магические заклинания. Усмехнувшись, я снова заговорил: «Теперь понятно». «Да». Улыбаясь радостно и счастливо, Герми стала читать еще более внимательно, но затем, спохватившись, покраснела, сразу пояснив свою реакцию: «Ой, извини, ты читал, а я отобрала». «Все в порядке, читай. Потом прочтем вместе, а я поищу еще». Сказав это, я продолжил поиски интересных и нужных на данный момент времени для меня книг. Через некоторое время вспомнил, что хотел проверить способности Герми к обнаружению, а именно, увидеть, найдет ли она люк или нет. И сейчас мог с уверенностью сказать, что помимо книг ее мало, что интересовало. Более об этом не думая, и точно не расстраиваясь, я продолжил выбирать книги. Следующей была «Анализ легенд магических и других миров», и как я понял, в ней речь шла о том, какие легенды имеют основания, а какие точно выдуманные, и наконец, можно ли верить им. Почитаем также, так что, отложив, я приступил к поискам следующих книг, а Герми в этот момент погрузилась в очередную книгу, что держала в руках и читала с сосредоточенным выражением лица. Проведя в библиотеке много свободного времени, мы даже не заметили, как наступил обед, но даже тогда не стали бы отвлекаться, если не легкое чувство голода. Жаль, нет домовых здесь. Я давно, помня о том, как в каноне она относилась к ним, рассказал ей про эльфа все, что мог найти и дал ей самой почитать, и сейчас она воспринимала их как обычных слуг. И сейчас мы остро жалели о том, что их нет в этом доме, так что ничего не поделать, но пришлось идти и готовить. «А ты хорошо умеешь готовить?» – уточнил я у Герми, что отложила книгу на столик и смотрела на меня. «Наверное», – хихикнув после ее ответа, я сразу пояснил причину своего смеха. «Вот и я, наверное, тоже. Мы просто не знали, с кем и с чем сравнивать наши таланты, и не были уверены, стоит ли говорить хорошо. Выбора еды было не так уж много, учитывая, что теперь хозяин питался в другом месте и, кажется, даже забрал часть продуктов, нам стоило запастись едой, хотя на первое время нам все равно хватит. Так что, взяв обычные макароны, мы решили приготовить суп, а затем лично я планировал погулять и исследовать окрестности дома, так как библиотека уже слегка надоела. Интересно, согласится ли на такое Герми? Сейчас я был довольно силен, изучил много заклинаний, но все также мне были необходимы знания, и все равно тратить свои дни только на книги я знал глупо. Нужно было заниматься и физической подготовкой, и отдыхом, и чтением обычных немагических книг, и готовкой и много чем еще. Поставив кастрюлю на огонь и сев в ожидании приготовления, я спросил: «Отправимся погулять?» К счастью, девочка была не глупее меня и прекрасно понимала, что тратить день только на книги неразумно, так что сразу согласилась. Полчаса спустя, после того, как поели, мы с Гермионой направились из дома. Одеты оба были не для прогулок, но меня это не сильно волновало, всегда можно купить любую новую одежду, если порвем и испачкаем эту, и потому я решил не переодеваться. Первым пунктом нашей увлекательной экскурсии было кладбище, но, а как иначе, оно было единственным близлежащим местом, кроме обычной дороги и деревьев. Не было даже других домов, по крайней мере, чтобы называть их соседями. А еще кладбище было моим любимым местом еще с моей жизни, будучи простым человеком, такое же любимое, как лес. И хотя Гермиона не разделяла моих увлечений, тем не менее, она спокойно шла следом, любуясь памятниками и склепами. «Здесь красиво», – неожиданно для меня сказала девушка, показав свою очаровательную улыбку. «И спокойно», – согласился я, любуясь моей малышкой и беря ее под руку. Атмосфера кладбища, как и на любом другом, была тихой, мистической и красивой. И даже девушка это смогла понять, будучи не такая чувствительная к проявлениям магии и силы смерти. А уж как накрывала меня, я был в восторге, но восторг мой был тихий и нежный. Так за разговорами и прогулкой, мы пересекли половину кладбища, когда я ощутил, что-то здесь было не так, какая-то новая сила, энергия или присутствие. Но даже я ничего не мог уловить, ничего кроме неестественности. Оглядываясь, я постарался понять, но ничего не выходило, и мало кто мне мог помочь, хотя попробовать стоило. «Герми, ты что-то ощущаешь?» На всякий случай спросил я девушку, продолжая осматриваться, используя все способности околомагической формы, то есть те, что не были в классической магии данного мира. «Нет, а что ты чувствуешь?» Сразу насторожилась она и даже достала палочку. «Интересно, это мое общество так на нее влияет или она сама становится первоклассным бойцом? Ведь мало быть магом, нужно уметь быстро ориентироваться и уметь убивать, а в Хогвартсе этому не учат. Так что ее поведение мне понравилось, но сам я оружие не показывал. В том-то и дело, что чувствую, но не могу понять, что», честно признался я, идя рядом с ней и стараясь понять, что, демоны их забери, тут творится. И по всей видимости, здесь была некая магическая аномалия, источник, что либо был скрытый, либо какая-то часть моего происхождения могла уловить его. И единственное, что приходит на ум, это либо магия смерти, либо портал. А может и то, ведь магию духов я не чувствовал, и это тоже настораживало. На кладбище и ни одного духа. Посмотрев на один из склепов, я произнес: «Кажется, я понял, что происходит». Да, только один вариант приходил на ум, и он был удивителен. Врата между миром живых и мертвых, что порождал такие изменения и отпугивал всех духов. Причем закрытый, но не профессиональный, хотя прорваться через него никто не мог, энергия постепенно отравляла кладбище. Почесав растерянно голову, я направился к склепу. «Идем, хотя вряд ли ты сможешь помочь, но на всякий случай приготовь заклинание изгнания призраков». Его она также уже знала, но действовало оно лишь на слабые формы, но ведь мы даже не знаем, с чем столкнемся. Примечание к части с этой главы: будьте внимательны, так как некоторая часть будет на самиздате. Как написано, так написано. Лично мне нравится. Глава 41. Сражения и награды. Приближаясь к склепу, я все больше и больше ощущал магию смерти. Это была она. Герми, не знаю, что там, но довольно страшно и интересно. Достав палочку, также приготовив заклинание против слабых призраков и усилив свои способности в магии духов, я попытался просканировать все пространства. И снова ничего, ни одного духа. Что опять-таки странно, если не знать, что некоторые порталы в мир духов уничтожают других духов. Использовав заклинание отпирания дверей, я первым вошел в старый склеп, что был не меньше 2 метров в высоту. Создав свет, даже не прочитав заклинание, я осмотрелся вместе с подругой. Обычный склеп, с одним гробом, даже без второй комнаты. И почему отсюда тянется след потусторонней силы? Совпадение? Я уже ни в чем не был уверен. Пройдя чуть дальше и ощущая, что портал должен быть прямо передо мной, но ничего не видя, я был в растерянности. Я не мог ошибиться. И стоило мне об этом подумать, как я только крикнул: «Герми, назад!» Вот только было поздно. Девушка, вскрикнув, упала, а я, усилив связь души и тела, испустил простой импульс в духовную среду. Больше 10, это очень плохо. Эти паразиты уже прошли в наш мир, а портал давно исчез, но благодаря тому, что этот вид духов, астральных духов, был довольно редким и портал оказался не совсем обычным. Его главной особенностью был остаточный след, который сохранялся больше года. Слабый, едва ощутимый обычными магами, но хорошо осязаемый магами пространства и разума. И, к сожалению, я был и тем, и не сразу понял, что он из себя представляет. И теперь девушка была полностью всосана ими, а я был в большой опасности. Так-то уничтожить их не проблема, если ты готов к встрече с ними, но вот как сейчас их убийство превращается в большую сложность. Все дело в том, что для уничтожения этих духов надо либо самому выйти из тела, либо использовать узконаправленные навыки уничтожения духов. На первое я пойти не мог ввиду незащищенности тела, на второе не хватало времени. А они продолжали атаковать меня и Герми, меня чтобы хоть чуть ослабить, а ее, чтобы полностью овладеть ее телом. Ах так, разозлившись, я создал простое заклинание из ауры и ударил им первого паразита, сразу же выжигая его. Но подобные методы были слишком расточительны, и потому убить весь 10 я так не мог. Зато мог создать из ауры барьер, чем сразу после убийства еще 2 духов и занялся. Еще несколько секунд и я чуть ослабленный, но довольный присел на пол, тогда как духи просто не могли подобраться ни ко мне, ни к девушке, и все из-за слабого купола, мерцающего даже в видимом спектре. Вот теперь я мог подготовиться, пока духи, не понимая еще, что обречены, продолжали безуспешно долбиться в защиту. Продержится эта защита, по всей видимости, еще 5 минут, и тогда у меня просто не останется сил в ауре, но за это время я успею закончить все формы, через которые и пройдет сила. Сейчас я работал непосредственно с магией душ, аурой, которую с помощью определенных заклинаний я должен был направить на духов и уничтожить их. И разница с предыдущей моей атакой была в том, что после формирования неких узоров сила не будет тратиться лавинообразно. С помощью них можно было даже построить купол защиты, и тогда он бы держался 30 минут, но тогда, когда каждая секунда была на счету, мне было не до точных расчетов. Хорошо, что смог моментально создать простейшую форму и напитать ее силой. «Герми, я скоро нас отсюда выведу». Закончив готовить каркас заклинания, я в тот же миг снял купол и сразу же ударил. Более 10 световых линий, видимых даже в реальном мире, ударили духов, выжигая их и преследуя всех, кто пытался сбежать. И стоило моей ауре коснуться их, как духи тут же погибали. Именно для этого и требовалось время. Заклинание было довольно сложным, и применять его мог только тот, кто хорошо знал магию духов. а с добавлением в заклинание магии разума у паразитов не было ни единого шанса. Улыбнувшись скорой расправе, я положил руку на сердце подруги и стал вливать свою ауру в ее тело, приводя ее энергию в порядок и возвращая ей силы, а затем, взяв ее на руки, понес прочь от склепа. Потом буду разбираться с ним, сейчас важнее она. Выйдя с ней за пределы кладбища, я положил девочку на землю и стал посылать теперь более концентрированную энергию жизни и разума, быстро приводя ее в чувство. «Доброе утро!» Улыбаясь, поприветствовал я ее, смотря на то, как она в растерянности хлопает глазками. «Гарри, что произошло?» Все еще растерянно спросила она, поднимаясь с травы. То, что она испачкается или заболеет, я не волновался, все-таки это была трава и лежала она меньше минуты, потому и она не стала ничего говорить по этому поводу. Да и не уверен, что даже будь иначе, стала бы она поднимать шум. «Тебя атаковали. Прости, это моя вина, я не сразу понял, кто перед нами», опустив голову, произнес я. «Только моя вина и кто-то мне за это ответит. Только доберусь до портала и если надо вновь его открою и устрою такой тотальный геноцид этим тварям, что они навечно забудут дорогу в этот мир. И неизвестно, долго ли я еще предавался планам мести, если бы не Гермиона. Не вини себя, ты не мог все предусмотреть, но расскажи, кто они», мягко попросила она, сжимая мою ладонь, словно чувствуя, в каком я состоянии. Хотя внешне, я уверен, я не показывал ни капли эмоций. Это паразиты, духи, что питаются аурой и жизненными силами, а затем захватывают тело и живут в теле убитого. И если 20 паразитов хватит на то, чтобы высушить любого до дна за секунду, то захватить его тело они смогли бы только за минуты полторы. Даже я, изучая духов и разные миры, не могу сказать точно, кто они и как потом они живут в теле мертвого, но достоверно известно, что, захватив тело, они преобразуются и учатся поглощать силы из окружающего пространства. Рассказывая ей все подробно, я через контакт с ее аурой проводил анализ повреждений и с радостью констатировал, что их нет, и порталы в их мир тоже совсем необычны. Их, как и самих духов, не видно, но энергетический след остается годами. И у меня есть предположение, что их способность к эволюции напрямую связана с порталами. Каким-то образом он им помогает. Загрузив мозг бедной девочки, я посмотрел на Герми, ожидая вопросов. Но она их не задавала некоторое время, что я даже начал беспокоиться, все ли с ней в порядке. «Мне так сложно привыкнуть к тому, что ты — это не ты, вернее не Гарри, но ты не думай, я тебя не боюсь». Да и не думал я так, о чем ей и сообщил, еще раз напомнив о том, что это секрет. «Да я и не думал так, но помни, что о том, кто я, знаете только вы, мои любимые девочки. И пора привыкнуть к тому, что я знаю гораздо больше, чем вы, все-таки старик уже по некоторым меркам». Хихикнув, я подмигнул ей. Она и так прекрасно знала мой истинный возраст, даже знала, чем я занимался в прошлых жизнях, но тем не менее жила с этими мыслями и не обращала внимания на некоторые мои странности. «Конечно, не скажем. Примечание к части продолжения Носи, по понятной всем причине. Но у меня все меньше и меньше вдохновения. Все оно отдано против небес». Глава 42. Новые и старые планы. Голова кружилась. Тело почти не слушалось, и это меня мое то. Но я был счастлив. Я просто сходил с ума от наслаждения и видел, как хорошо моей девочке. Хотя уже не девочке. И мне все равно, сколько ей лет и сколько мне. Мыслим мы уже вполне по-взрослому. Разве что гормоны мешают, и контроль, к слову, тут бесполезен. Так что, выйдя из нее, я только и задумался, продолжать или для первого хватит, и как ни странно, я склонялся к варианту, где мы просто поспим с ней. И мне даже не пришлось принимать решение, говорить, так как Герми решила все по-своему. Она просто стала засыпать, попросив, поспи со мной, разморила девушку, и ей было неважно, что я кончил в нее, так как все равно для своих лет, во-первых, мало, во-вторых, я успел выйти и вылилось не все. Так что, все-таки надев на себя трусы, я лег около нее, обнимая и прижимаясь. Проснулись мы в этот раз ближе к вечеру и, разумеется, делать нам было совершенно нечего. Логическое предположение, если учитывать, где мы лежим и как, я быстро отмел, рано, и стал будить девушку. Не стоит много спать, еще голова будет болеть, да и ночью тогда не уснет. Нет, конечно, я не против, ночью не спать, но что сделано, то сделано. И в итоге мы оба встали, оделись и снова пошли в библиотеку. О произошедшем, как ни удивительно, не говорили, но шли рядом, улыбаясь и чувствуя друг друга. Уж я-то точно и мог сказать, что она очень счастлива. Пошли, я тебе кое-что покажу, а затем подумаем вместе. Приведя ее наверх, я сразу направился к люку и, открыв дверцу, требуется только первый раз. Дальше, если не закрывать, пароль не нужен, залез на чердак, помогая затем девушке. На чердаке, разумеется, ничего не поменялось. Все так же пыльно, не обжито и, тем не менее, приятно. Лично мне, а еще и интересно, учитывая, что тут есть. Так что, подведя ее к книгам, я показал их Герме. Что думаешь? И чердак, и книги принадлежали, если не магу, то кому-то связанному с магией. И я даже не знаю, что думать. Может ли наш сосед является их хозяином? Тогда почему он не забрал их? Мог ведь найти время. Оговорившись и даже не заметив, что сказал наш, я как минимум показал сам себе, как я к ней уже отношусь. Как полноправной хозяйке дома, и она это все-таки приметила. Наш, мне нравится, а затем, вздохнув, внимательно посмотрела на меня. Как же я хочу быстрее вырасти и оформить наши отношения уже. И не надо думать, что она или мы спешим. Повторю, я по прожитым годам уже могу считаться скоро дедом, еще лет 10 и точно. А она гений, что по своему развитию обгонит не то, что могла, любого мага. Но мы отвлеклись. Напомнил я о нашей работе, начиная идти с чердака и взяв сразу несколько книг. Действительно, Гарри, для начала нам надо понять, кто такой наш сосед и бывший хозяин, и поэтому нам надо вспомнить или найти способ определения волшебников. Спустившись первым и протянув руки вверх, я помог спуститься и ей, отвечая: наверняка, мы что-нибудь найдем. И я даже знаю одно очень интересное заклинание, что нам может сейчас помочь. А затем, ничего не объясняя, слевитировал вниз, метнувшись в комнату, а там, взяв наш блокнот с протеевыми чарами, написал Дафне, показав Герме, когда вернулся: милая, у нас тут с Герме просьба. Используй заклинание реквизита, знак не обязателен. И попробуй представить, что тебе нужна книга, где есть описание определения волшебной силы или определение волшебник перед тобой или нет. Или спроси дедушку. П.С. Любим тебя и ждем встречи, чтобы продолжить уже втроем, чем уже занялись. Гарри, дурак, зачем ты это написал? Что теперь она подумает? Усмехнувшись и схватив ее руки, которыми она решила меня поколотить, я объяснил: да ничего плохого не подумает, она найдет время и еще до конца каникул примчится к нам. Думаешь, она станет ждать? Но ее могут не отпустить, выдвинула она контраргумент, тем не менее, не вырываясь и вполне себе неплохо сама прижимаясь. Воспитал, так воспитал, зная ее семью и нашу девочку, она будет через 3 дня максимум. Вот только неизвестно, когда она прочтет. Мы, конечно, стараемся подходить к дневнику часто, но не всегда получается. А ее распорядок дня я так и не узнал, если он, конечно, был на каникулах. Вечером, сидя в нашей комнате, после случившегося мы точно не стали бы спать отдельно, мы говорили о наших планах. И вот тогда я признался Герме еще в одной своей идее. Герме. Да, Гарри. Повернув голову ко мне, посмотрела девушка, а я чуть было не отвлекся от разговора и не стал ее целовать. Как думаешь, стоит ли нам расширить нашу команду? Джинни не подходит, но нам нужны кто-то, кто старше нас. Но как мы сможем им верить? И какая цель нашей группы? Это тоже был хороший вопрос. Мы до сих пор так и не решили, чего хотим. Вернее, не решил я, только выдвинул общее направление. Избавиться от всех ограничений, то есть стать сильнее, свободнее и самому с девочками начать решать, что делать, а что нет. Я уже говорил, но сейчас конкретная цель — это объединение семей. Я собираюсь начать выяснять все о своей семье, предложить лорду Гринграссу союз, разобраться с теми, кто поддерживает Дамби, и наконец, выяснить, что за ерунда творится в мире. И если раньше я об этом говорил вскользь, то, теперь заявив открыто, я еще раз подтвердил свои намерения перед собой, девушкой и этим миром. И пути назад не было. Это очень амбициозно, Гарри, я не знаю, откуда у тебя такие мысли, я уже говорил об этом, но в тот день мы поклялись друг другу в верности, и я не отступлю. Куснув ее ушко, я нежно произнес: ты и Дафна самые дорогие для меня люди, и все это я делаю только, чтобы мы были счастливы, и никто и никогда не мог нам помешать. Вот так неожиданно начавшиеся мои отношения с ней, с Дафной, переросли в то, что было сейчас. Полное единение с девочками и желание прожить с ними не только эту жизнь, но и другие. И Герме это чувствовала, и совершенно не сопротивляясь моим ласкам, таяла в объятиях. Постояв так немного, я мягко отстранил девушку, бодро произнеся: «А теперь смотрим, что там нашла Дафна». Пора было приступать к вычислению нашего соседа и разгадке всех секретов этого дома, и нас уже ждал ответ. «Привет, Гарри, привет, Герми, я вам это еще припомню, а заклинания и иные способы вам пришлет сова, а затем не забудьте указать ваш адрес, ждите в гости, мои дорогие». Прочитав это сообщение, я хихикнул, а я о чем говорил, так что возможно, я даже ошибся, и она еще раньше прибудет к нам. На этом, можно было считать, день был окончен, и мы, даже не сговариваясь, быстро направились в душ, вдвоем, и лишь там я вспомнил: «Сейчас принесу полотенце». И пока Герми стояла около кабинки душевой, я удалился и через несколько десяток секунд вернулся обратно уже с двумя полотенцами и легким намеком в штанах. Ведь стоило представить, что мы оба пойдем в душ, как я не мог сдержать свои гормоны, а мысли начинали идти в одном направлении. «Гарри, я волнуюсь, словно идем не купаться, а не ясно чем заниматься». Хотя ясно чем, и от этого на лице у меня появлялась улыбка, а я, смущая ее еще больше, прямо в коридоре стал раздеваться, юркнув внутрь, позволив мне войти в ванную комнату, что представляла собой саму душевую, раковину и полочки для вещей, я оценил вновь размеры душа. Поместимся, разумеется, оба. И теперь главный вопрос, остановиться или продолжить потом, но решив не утруждать себя лишними мыслями и смотреть по обстоятельствам, я только разделся, снова показывая его, хотя и сквозь одетые плавки и любуясь ее красивым телом. Скоро, очень скоро она станет еще более красивой, но и сейчас уже прекрасно задрожав, когда она сняла вверх и также осталась в одних трусиках, я скинул остатки одежды и заскочил в душ. Поверить не могу, хотя мы считаем себя взрослыми, в сущности, оставаясь детьми, делаем такие вещи. Но вот разум и гормоны однозначно указывают на то, что мы уже взрослые. И сейчас, лично меня, захлестнула такая волна стеснения, страха, желания и радости, что я даже на секунду растерялся, а когда девушка подошла также голая поближе, ощутил, что она вся дрожит, но при этом также испытывает толику предвкушения и удовольствия. Прикрыв глаза и тяжело задышав, я постарался быстро успокоиться, и когда она подошла, хотя и чувствовал возбуждение и имел вполне явные признаки его возбуждения, все равно смог спокойно сказать, беря в руки мочалку и мыло: «Потереть спинку». Та, еще больше смутившись: «О боги, дайте сил не сойти с ума», только кивнула, а мне снова пришлось успокаивать свои нервы. Нет, это пытка какая-то, но, тем не менее, я продолжал тереть ее тело, и когда намылил всю ее спину, попросил повернуться. Вот только больше я уже сдерживаться не мог, так что стоило ей стать ко мне лицом, как я со всей страстью впился в ее губы, настойчиво, требовательно проникая язычком в ее ротик. Прижимаясь, положив руки на ее попку и целуясь с ней, я снова потерял счет времени и контроль над собой. Невероятное удовольствие сводило меня с ума, я стонал сквозь поцелуй, мой член, не слишком уж маленький для моего возраста, был уже твердым и прижимался к ее телу. Наверняка, он бы еще вырос, но для ребенка он уже был вполне хорошим, и объяснение такому было только одно: маги взрослеют быстрее. Так что, когда он стал тереться о ее тело, Герми совсем потеряла голову от удовольствия. Ей было приятно, что я так реагирую на нее, нравилось ощущать руки на своем теле, и девушка со всей страстью отвечала мне, лаская и целуя в ответ. Стало жарко, и если бы мы не были в душе, то думаю, я бы уже начал плавиться или дымиться, а так только приятно сходил с ума от страсти и слегка дрожал. Но теперь сама Герми старалась не отпустить меня, и даже когда я разорвал поцелуй, требовательно произнесла: «Не останавливайся». Примечание к части: кажется, эту главу вы еще не читали, а дальше начнется резкий поиск крестражей и даров смерти. Глава 43. Открытие. Открыв глаза, я потянулся и с улыбкой вспомнил прошлый вечер, отчего даже слегка возбудился. «Доброе утро. Раз уже сам встал, пора вставать и девушке». И коснувшись губами ее ушка, я после этого тихо, но возбуждающе, почти касаясь ее ушка, прошептал своей любимой, а после стал целовать ее, чтобы она не имела ни шанса на продолжение сна, и вскоре добился желаемого. Девушка открыла глаза и с улыбкой произнесла: «Доброе утро», смотря сонными глазами на меня и, тем не менее, отбрасывая одеяло и вставая, совершенно голая, даже не стесняясь, а хотя, Чего стесняться то, посмотрев немного на девушку, отчего все-таки смог заставить ее покраснеть, я дал ей спокойно одеться, выйдя из комнаты, но еще некоторое время видел перед глазами ее юное красивое тело, и теперь она сердцем, телом и душой принадлежит мне. Выучив еще вчера заклинание, сегодня после сна я прекрасно его помнил, оно даже как-то лучше стало создаваться, словно движения за время сна отточились и стали более осознанны. И это при том, что я не владею управлением снами, а когда освою их, смогу обучаться 24 часа в сутки. А пока я готовил завтрак, ожидая Герми, что вначале направится в душ, это однозначно, а потом выйдет на кухню, то есть время на приготовление тостов, жареных яиц у меня было. Хаем, сегодня же надо купить еды, продукты заканчиваются, а потом можно будет заняться выяснением, маг ли наш хозяин или нет и что за тайны скрывает этот дом. К моменту, как все было готово, подошла и девушка, и мы, быстро покушав, смогли составить план. Сейчас за покупками или вначале проверим этого мужчину, сидя за столом, рядом с девушкой, но не обнимая ее и потягивая чай, спросил я, смотря на нее своими влюбленными глазами. Вот даже так сидеть, мне уже нравилось, так, что сомнений не было, я был безнадежно потерян, утонув в океане любви. Но хорошо, что, хотя бы услышал, что она ответила, удивляясь самому себе, отчего так сейчас на нее реагирую. Если мало еды, то стоит вначале заняться продуктами. Хотя я до сих пор удивляюсь, как ты так хорошо умеешь готовить и умеешь вести хозяйство. Похвалила она меня или сделал комплимент, на что я смог только слегка иронично улыбнуться, произнеся: «Жизнь заставила, не только это». Напоминая ей о том, кто я, но на этот раз совершенно не чувствуя никаких ее сомнений, страха, неуверенности. Я для нее был я, и неважно, в каком теле, и какое у меня прошлое. И я мог только с благодарностью принять такое отношение, улыбаясь ей тепло и нежно. «Так значит, идем за покупками». Жаль, заказать их никак не выйдет. Еда то обычная. Это магические вещи можно было заказать через тот же банк или в любом магазине магического Лондона, но не продукты питания. Решив все для себя, мы пошли собираться. Я одел опять свою черную одежду, мантию, ту самую, что защищает от заклинаний, а Герми деловой костюм, который я тоже ей как-то купил. А мы смотримся, ухмыльнулся я, подавая ей руку и выходя из дома. И неважно, что мы выглядим как дети, ведь благодаря легкой ауре власти из ментальной магии нас все равно будут воспринимать серьезно. Переместившись под ключом к обычному рынку, мы стали выбирать еду и складывать в наши безразмерные сумки, лишь только озаботившись, чтобы никто этого не видел. Скупали все: макароны, зелень, овощи, мясо, рыбу, крупы, яйца, чай. Не торгуясь, но выбирая тщательно, и потому потратив не меньше 2 часов и неимоверное число денег. И то только от того, что Герми, наконец, сама могла покупать все, что захочет, и почувствовала себя настоящей хозяйкой в доме. А я только был рад и спокойно давал ей нужные деньги, что благодаря особым свойствам кошелька и сейфа конвертировались в магловскую валюту. Удобно. Таким образом, основная работа по выявлению способностей нашего соседа была отложена на обед. И то только после того, как мы этот самый обед съели. Сейчас мы сидим во дворе и разговариваем, изображая праздное любопытство, а на деле выжидаем, когда он также появится на улице. А дальше нам надо только активировать заклинание, бросить невидимый для всех кроме хозяина заклинание шарик, и если он впитается в тело, значит перед нами маг, а если отскочит, то значит он простой человек. И когда цель появилась на горизонте, бывший хозяин во дворе, мы оба произнесли слова, а в следующий миг от наших палочек в сторону предположительного мага полетели 2 шарика света размером с теннисный мячик. Причем скорость моего шарика была выше и, достигнув его раньше, чем шар Герми, он быстро впитался. А в следующую секунду контрольный от девушки подтвердил, что перед нами маг. Я так и знал, а теперь идем наверх, будем изучать книги, что там есть. Не комментируя больше это открытие, да и смысл то, я направился в дом, а девушка последовала за мной, уточнив, и что нам дали эти знания. Ничего, в том и дело, потому и говорить об этом нечего. Согласна, сейчас важнее разобраться с тайной дома. Так беседуя, мы поднялись наверх и стали изучать книги, а я вторым потоком сознания пытался понять, что я упускаю из виду. У меня было 2 пути, рассуждать логически или найти зацепки, и первое я решил использовать, если ничего не найду. Но пусть лучше Герми бездумно листает книги, я попытаюсь схитрить. И сев около книг и девушки, стал думать о том, как правильно задать поисковые чары, что мне нужно искать. Но без каких-либо данных мы возвращаемся к первому пути или бесцельного перелистывания книг. Тупик. И пока часть сознания пыталась решить эту проблему, руки привычно уже перелистывали книги. Осталось совсем немного, но ведь нужно прочитать каждую книгу, или хотя бы пролистать. Вдруг на какой-то странице имеется пометка хозяина книги. Через 2,5 или 3 часа мы вымотанные, больше морально и умственно, чем физически, мы решили сделать перерыв. Встав, хорошо хоть ноги не затекли, я помог подняться Герме и не спеша направился с ней вниз. Устал, думал, это будет проще. Я тоже, но нам осталось 3 книги. И то верно. Но какое невезение, 3 книги осталось, тогда, как мы просмотрели более 10. И ни в одной из тех, что мы смотрели, ни намека на хозяина дома. Если, конечно, считать, что подсказка будет. Я так не уставал со времен обучения в академии, но да ладно. Главное, сегодня закончим. После обеда, мы снова были наверху и, взяв книги, стали их читать, и, наконец, я смог увидеть нечто интересное. Нет, это не было надписью или обведенным участком, но страница одной книги была ранее подогнута. Об этом красноречиво свидетельствовала линия сгиба, оставшаяся от подгибания. И я бы мог совершенно не обратить внимания на это, если бы намеренно не искал любые зацепки именно в этой книге. А называлась она «Великие семьи», и в ней описывались не только маги, но и маглы, а также какую роль некоторые маги играли в мире людей, какие положения занимали, с кем сотрудничали. Интересная, надо сказать, книга, именно в ней я нашел первую подсказку. Певереллы, мраксы, вот кто интересовал читателя. И как раз на последних я и грешил. А значит, теперь можно было пользоваться заклинанием, выбрав ключевым словом один из этих родов. И вот через несколько минут я ощутил, что заклинание пытается вытащить какой-то предмет, но у него не хватает сил. И тогда обычно есть вновь 2 метода. Влить больше манны, отследить источник. Я решил выбрать второй пути, активировав магическое зрение, стал осматриваться. И уже через какие-то 10 секунд нашел искомое. Дневник или книга, в магическом зрении непонятно, находился под доской в специальной потайной нише. И защищена она была так, что, не видя источник сигнала, никогда бы ее не нашел даже, используя свое зрение. Призвав его с помощью акция, я спросил Герми, не желаешь почитать, зная ответ, но, как всегда, желая ее подразнить, и, конечно, получая ожидаемый ответ, отчего даже улыбнулся. Конечно, хочу, открывай скорее. Итак, имени нет, только его исследования, поиски своих предков. Даже не знаю, что конкретно ищу, но продолжаю листать, пока не натыкаюсь на фразу. По всей вероятности, наша семья принадлежит побочной линии Корвина Мракса, и пока живы потомки прямой линии, официальной, я не могу претендовать на наследство рода. Но магии все равно, и только бы найти это кольцо смерти. Вот теперь все было ясно. Вот в чем заключался смысл жизни этого мага. Остается неясным только факт, кому принадлежит этот дом. Но это легко проверить, просто узнав его возраст. И не откладывая это дело подальше, я быстро зачитал нужное заклинание. 228 лет, а дневнику чуть больше 100 лет. Его я также проверил этим же способом, не стану вдаваться в подробности, но сопоставив факты, я даже смог понять, кому принадлежал дом и этот дневник. Но все это было неважно. Оставался нерешенным вопрос, а нам что теперь делать? Узнали мы про хозяина, узнали и про дневник, про книги, но воспользоваться этим никак не можем. Или можем? Герми, что думаешь? И, все-таки, какая она умная и внимательная. Даже несмотря на такой странный вопрос, она ответила именно то, что требовалось. Не знаю, ты говорил, вы тоже принадлежите к Певереллам, так может, теперь ты имеешь право на наследство, как наследник Слизерина, Певереллов, Мраксов, или как наследник Ридглов, магический наследник. Сложно. Итак, я магический наследник Мраксов, но я Змееуст, а значит, косвенно я наследник Слизерина. Меня признал Годрик и тайная комната. И теперь мне достаточно пройти ритуал крови у гоблинов или даже самому провести его и вступить в права наследия. Причем после ритуала сама магия соединит роды и оставит только главный. То есть я стану как минимум наследником Певереллов и наследником Слизерина в лучшем случае. Я уже наследник Певереллов, и если в мире нет никого, у кого чистота крови выше, чем у меня, я стану прямым юридическим и магическим наследником этого рода. То же касается рода Слизерина и Мраксов. Но для этого нужен ритуал, и склонен провести его самостоятельно, чем просить гоблинов. Проговорив это все, я посмотрел на ту, что одна из немногих, меня понимала, всегда поддерживала и любила, и, увидев одобрение в ее глазах и эмоциях, больше ничего не стал говорить, как и она. А теперь можно и отдохнуть. Откинувшись назад, облокотившись о сундук, я спросил девушку, чем сегодня вечером займемся, без какого-либо подтекста. Но в ответ ощутил смущение и робкие слова: «Не знаю, но ты ведь придумаешь». Ха, не сдержав улыбку, я повернул голову к ней, смотря на ее личико и смущая ее еще больше, произнес: «Кажется, ты сама уже придумала, ведь так милая, а почему бы и нет? После первого, второго хочется еще, и я был в этом, смотрю, не одинок». «Я не уверена, но да», призналась она, а я уже вставал, чтобы взять ее на руки, и, подойдя к ней, наклонившись, легко поднял. «Тогда идем, не против покататься?» Сил у меня было много, и я мог спокойно нести не только Герми, но и Дафну, так что спустились мы довольно быстро, словно у меня и не было груза. Поставив свою ношу на ноги в нашей комнате, я спросил: «Полежим?» Не добавляя «или». «Спешить нам теперь некуда, мы можем хоть весь вечер заниматься чем угодно, так как на сегодня с поисками, однозначно, покончено». И, получив ее утвердительный кивок, пока на время оставив свои попытки ее соблазнить, все равно все будет, я прилег на кровать, а затем обнял девушку, что также устроилась на кровати ко мне поближе. «Знаешь, даже не верится, столько уже всего случилось, и даже если я, человек или не совсем человек, проживший столько лет, заметил быстрое развитие событий, то каково Гермионе? Вот тоже покажут ересь, а все верят. Ребенок, что раскидывает троллей, убивает сильнейшего мага современности. Мне и то рано об этом думать. С моими нынешними силами, что превосходит некоторых взрослых волшебников. И вот результат веры в то, что ребенок так силен, он умер от рук тролля. Превосходно, директор. Согласна, словно сама жизнь не хочет дать нам спокойно пожить», — воскликнула девушка, но не стала дергаться на эмоциях, а все так же лежала, обнимая меня и позволяя обнимать ее. «И вот именно такой Герми я и хотел видеть. Умный, красивый, умеющий анализировать, в меру сдержанный, импульсивный. У судьбы свои планы на нас, видимо. И это не абстрактное выражение, любимая». Но добавлять ничего не стал, а она, понимая, что более ничего не скажу, по крайней мере сейчас, ничего не стала спрашивать. Остаток этого дня мы провели вместе, не занимаясь ничем компрометирующим, а просто общаясь друг с другом и наслаждаясь покоем. И только ближе к ночи, даже не сговариваясь, решили разнообразить наш досуг. Первым в душ пошел я, но какое было мое удивление, когда через пару минут ко мне присоединилась Гермиона, которая хотя и была в одежде, но, войдя в ванную комнату, стала снимать ее. «Герми, я правильно тебя понял? Да, мы планировали еще на чердаке, но стоило мне донести ее до кровати, как желание заниматься любовью переросло в нежность, любовь и заботу. И до сих пор я не предпринимал никаких действий. Но, видимо, ей этого уже было мало, а я был только счастлив, помочь девушке. И стоило ей раздеться, как я тут же прильнул к ее губам, схватив ее и затащив под струи воды. Я продолжал покрывать поцелуями ее тело, лаская руками и чувствуя, как он встает. А девушка стонала в ответ, извивалась и даже готова была упасть, настолько ослабли ее ноги. Заставив ее облокотиться, я решил совершенно смутить девочку, и, присев, коснулся губами ее ножек, подбираясь к заветному месту и желая в этот раз довести ее до оргазма только пальцами и губами, а вот второй подарить ей традиционным способом. И уже в следующий момент стал ласкать ее между ножек, вызывая стоны удовольствия у своей любимой девочки. Примечание к части последнее из написанных глав. Теперь все зависит от вас, читатели, насколько вы хотите видеть продолжение. Примечание к части, вот и все. Я возвращаюсь. Продолжение читаем тут. https://fitsboek.net/riadfits7827818. Послесловие. Дорогие мои читатели, я был рад, что вы читали этот фанфик, который пережил столько, что не описать. Вначале его удалили, когда была написана примерно 30 глава, и мне пришлось писать заново. Хотя у меня были сохранены главы на других ресурсах, и спасибо читателям. Но сейчас я говорю, что этот фанфик, именно этот, завершен. Это была вторая версия фанфика. Теперь же вас ждет новый фанфик с самого начала. Те же самые события, все то же самое, просто немного подправил, немного исправил, убрал. Название фанфика – «Мальчик, который никак не умрет». https://fitsboek.net/riot/fits7827818. Вот его адрес на сайте Фигбук. Все те, кто хотят наконец-таки увидеть, чем закончится мое произведение, подписываемся на этот фанфик. Ах да, а вот вам немного того, что уже написано совсем чуть-чуть. Гермиона, а мой дедушка тоже хочет видеть тебя. Я намекнула всем, что мы с тобой близки. Ты ведь приедешь ко мне, вместе с Гарри? Герми немного растерялась и покосила свой взгляд на меня. Понятное дело, она была немного удивлена таким предложением, поскольку не была на таких мероприятиях. Девочке пора к такому привыкать. Ну, а я пока решил разрядить обстановку, начиная игриво дергать бровями и улыбаться. «Мэм, а ты не упомянула, насколько вы с героем близки?» Конечно, это была своеобразная шутка и некая игра, которую Дафна решила продолжить, при этом легонько улыбаясь и томно шепча. «Я думала, это ты должен сказать. Мне ужасно любопытно, насколько ты смел. Мэм, ты думаешь, что я это не смогу сделать? Нет, я хочу, чтобы вся моя родня услышала с твоих уст». Я приподнялся со стола, положив на него свои руки. Тем самым, словно навис над ним, я посмотрел в глаза девушки. «Так ты не против быть статуса быть моей женой?» — хитро сказал я, наблюдая, как Герми с интересом стала следить за реакцией своей подруги, которая улыбнулась полупьяной улыбкой. «А ты сам как думаешь?» — произнесла она, на что я наклонился над столом сильнее, потянув свою руку к личику Дафны, которое было так близко для меня. А вот я лично думал сейчас только о этом, и не давая больше ей слова, я тут же прильнул к губам девушки, чуть ли не ложась на стол. Поцелуй у нас сначала вышел нежный, чувствительный, но это лишь вопрос времени. В наших жилах стала просыпаться страсть, и по мере того, чем больше у нас пробуждалось это чувство, тем сильнее и жарче проходили наши поцелуи.